Братья и сестры, мы прочитаем Слово Божие и немножко поразмышляем о прочитанном. Я думаю, что это не будет как проповедь, а просто размышление. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Беспрекословно, то есть бесспорно. Никто с этим спорить не будет и возражать не будет против этого, что великая тайна. Ну, есть военная тайна, есть тайна беззакония, много различных тайн есть. Есть семейные тайны, есть тайны у грешников. Вот что-то сделали мальчики и боятся, чтобы папа с мамой не узнали. Вот сделал, ну, грех какой-то сделал. Это тоже тайна. Тайна, может быть, даже великая тайна. Не дай Бог, папа узнает. Есть такие у вас тайны? А Христос говорит об этих тайнах. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Все равно когда-то все обнаружится. Если обнаружится не просто перед папой или мамой, то обнаружится перед всеми, как на экране. Когда вот будет Бог судить мир, то все тайное будет высвечено, и все люди будут видеть мои тайны. Так что различные тайны есть. Есть тайна беззакония, то есть это тайна дьявола от этого мира. Тайна грешных людей. Вот сейчас открывают архивы КГБ. Есть братья, которые занимаются этим. Столько тайн открывается, столько мерзостей, столько грехов открывается. Удивляются братья, сколько ж зла может иметь человек против такого же, как он. Открываются тайны. И вот есть тайна благочестия. Но это... Если все знают, то это не тайна, да? А если один знает, то это тайна. Ну, может быть, двое знают. Так вот, тайна благочестия – это Бог знает, а люди не знают. Вот мир не знает. Вот какая тайна была у Бога от мира, ну, перед Рождеством или после Рождества? Какая тайна у Бога была от Ирода? Царь, который все тайны знал, у него были тайноведцы, люди, которые очень смышленные были, проницательные, и это их работа была – обнаруживать все тайны и доносить царю. Были лазутчики, как вот и сейчас, вот такие люди, которые все узнают. Раньше их кегебистами называли, работниками. Все-все выпытывает, исследует и потом доносит власти. И у Ирода были тайноведцы. Все тайно и о людях, и о природе. Все явления доносили Ироду. А вот у Бога была тайна, которую Ирод не смог разгадать. Кто скажет, дети, какая тайна была? Где родился Иисус? Ирод не знал, хотел узнать. Хотел узнать. Для чего? Чтобы поклониться ему, да? Нет, не собирался он кланяться. Он хотел его убить. Это он так людям говорил. Говорил, что я благочестивый, хочу вот поклониться. А была тайна. Это у Ирода была тайна. И волхвы не знали этой тайны. А Бог, ангелы, открыли эту тайну. А вот Ироду Бог не открыл тайну. Как он не пытался, призвал фарисеев, книжников призвал, начал спрашивать. Ему сказали, частично открыли тайну, но до конца он так и не знал, как найти Иисуса. Это была тайна, тайна от царя. У Бога была тайна, и нужно было защитить своего сына, нужно было хранить в тайне. От мира у Бога есть тайны. Ну скажите, от церкви у Бога есть тайны или нет? Нету, да? Иисус Христос ученикам говорит, я сейчас прочитаю это место, это записано Евангелие от Иоанна. Я уже не называю, 15 глава, 15 стих, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Значит, от церкви, от учеников, от апостолов у Иисуса Христа тайны были или нет? Не было. Все, что Иисус Христос услышал от Отца Небесного, все Он сказал кому? Ученикам. Ну, друзья, все равно были тайны. Сейчас вот другое место прочитаем, и вы убедитесь, что тайны были. Хотя Христос все сказал. Хотел, чтобы Его друзья, братья Его все знали, не было тайн никаких. Однако же были тайны. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 12 стих. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Значит, хотя Христос все сказал, хотел, чтобы все они поняли, чтобы не было никакой тайны, а все равно тайны оставались. Почему? Они просто не могли понять, не могли вместить. Ну, допустим, как можно вместить вот такой, ну, к примеру, такую книгу большую, вот в такую сумочку. Ну, как ее не тяни, порвать можно, а не поместишь. Бывают ученики, которые идут в школу и забирают все книги из дома. Не те учебники, которые на сегодня, а все книги, которые есть. И набивают, набивают, портфель раздувается, раздувается. И все равно не помещаются все книги. Вот так вот. И когда Господь нам открывает, а мы не можем вместить, для нас еще остаются тайны. Вообще люди обычно любознательные, и тайна, она служит сигналом к исследованию. Любая тайна, она интересует человека. Вообще любой здоровый человек, он любознательный. И большое желание есть узнать тайны. Вот есть научные тайны. Есть вот тайна географии, вот это белое, как говорят, белые пятна на карте. И до того интересно читать об этих тайнах, таинственное происшествие. Хочется узнать. Правда, есть люди, которые говорят, что я все знаю. Или так считают, что для меня уже нет ничего тайного. Я уже прожил, допустим, 25-30 лет и все знаю. Когда-то стояли на библиотеке. Ну, только началась библиотека, я тогда еще ответственный был, и взял с собой двух подростков. Подходит один такой мужчина, благочестивый, ну, такой вид, такой представитель, ну, видно, что работал, видно, что в прошлом коммунист, тогда еще коммунисты были, еще не отменил Ельцин коммунистов. Подошел так, ну, смотрим, интересуется. Ну, предлагаем ему, рассказываем, вот Библия, вот Евангелие, вот литература, которая объясняет. А эти мальчишки, которых я взял на библиотеку, говорят, дедушка, задавайте нам любые вопросы по Библии, мы ответим сейчас. Я хоть сквозь землю провались. А он так посмотрел, он высокий такой, красивый мужчина, свысока так посмотрел на них, покачал головой, ну, еще немножечко полистал и пошел. Ну, думаю, мальчики, которые все тайны знают. Братья и сестры, ну, сейчас эти мальчики, такое позорное у них будущее получилось, они вне церкви. А в то время считали себя такими христианами и считали, что они все знают, Библию знают хорошо и готовы были ответить на любые вопросы. Я так думаю, что люди, для которых нет тайн, это люди с усохшим разумом, рассудком. Любой человек здравомыслящий сознает, что существует больше вещей, которых я не знаю, чем я узнал. И чем больше человек узнает, тем определяет, что область неизведанного, таинственного еще больше расширяется. И чем я меньше знаю, тем мне кажется, что я все уже узнал. Нет никаких вопросов, никаких тайн. Так я убедился, вот идет лекция, преподаватель такой, ну, грамотный, доктор наук, объясняет, все студенты слушают, пишут, а потом в конце лекции задают вопрос, спрашивают, ну, вопросы есть у вас? И я убедился, что вопросы должны быть у всех. Обычно не хотят задавать, чтобы да быстрее уже, быстрее бы кончился урок, да на перемену. Или, а вдруг задашь не в попад, да рассмеются студенты. Но если вопросов нет, то это верный признак, что человек вообще ничего не понял. Если хоть чуть-чуть начал понимать, хоть 10%, то обязательно появятся вопросы. И когда вопросов нет, это верный признак, что вообще ничего человек не понял. Вот апостол Павел говорит, что воплощение Иисуса Христа – это воплощение Бога, великое благочестие, тайна. Ну, слово «великое». «Великое» – это, видимо, очень много вопросов, обширная область непознанного. Великое, может быть, еще что, все попытки разгадать, понять, не привели к успеху. Глубокие тайны, непостижимые тайны. Братья и сестры, в Библии, которую мы читаем, очень много тайн, великих тайн. И поэтому эта книга интересная, живая книга. И когда кто читает Библию и не возникает вопросов, кажется, все ясно и понятно. Это верный признак, что мы ничего не понимаем, что для нас все закрыто, если мы не ощущаем этой таинственности повествования, таинственности мыслей, истин божественных. Так вот, апостол Павел говорит, Бог явился во плоти. Ну, братья и сестры, первая тайна, непостижимая тайна. Как это? Великий, бесконечный, безначальный Бог мог войти в маленького человека. Бог, который управляет всем миром. Бог, который все сотворил. Бог, который не имеет пределов, безграничный, великой силой обладает. Как он мог втиснуться вот в маленького человека? Это тайна, на которую никто из нас никогда не сможет ответить. Это тайна, великая тайна. А потом вот еще задают такой вопрос. Иногда на засыпку задают. Вот как, если в то время, когда жил Иисус Христос, это же Бог во плоти. Если Иисус Христос – это Бог, Бог жил в нем, как одновременно мог Бог жить вот в лице человека, Иисуса Христа, и управлять всем миром, всей вселенной необъятной, как это могло быть? И пытаются доказать, что Иисус Христос не Бог. А мы ясно читаем, Слово Божие конкретно нам говорит, что Иисус Христос – это Бог, явившийся во плоти. И это великая тайна. И на эту тайну, поэтому она-то и великая, что на нее мы не сможем ответить. А всякие попытки ответить или объяснить необъяснимое, то, что мы не сможем вместить, это, конечно, ну, бесплодные, безрезультатные попытки. Просто разумный человек должен согласиться, что в Библии есть непостижимые тайны, на которые мы никогда не сможем ответить. И апостол Иоанн говорит, что когда вот будет такой момент, что мы увидим Господа, тогда уже все вопросы разрешатся, тогда все будет ясно. Братья и сестры, кто из нас явился во плоти, а? Есть те, которые явились во плоти? Да все мы во плоти. Так вот Бог установил, что все мы являемся во плоти. Вот, конечно, уже времени нет, но Это тоже такая таинственность, такая поразительная, ну, Божья премудрость. Как Бог все устроил, как удивительно. Вот когда-то было время, что я был маленьким кусочком мяса, плоть. Плоть – это вот в немецкой Библии Бог явился в мясе. Вот это вот кусочек мяса, это живое. Это в немецкой Библии так вот, так звучит это слово, это предложение. Бог явился во плоти. Вот когда-то меня оторвали от мамы. И я стал жить самостоятельно. Подрос. Стал похожий на человека. Зубы появились. Ну, все уже оформился. А потом прошло время, мама моя умерла. Придет время, когда и я умру. Потом вот помоложе опять отрываются маленькие, отрывают дети, тоже вырастают, мамы умирают. Поколение сменяется новым поколением. И вот сейчас такое время, когда... Ну, больше того времени, когда вот в прошлом, и не знаем, сколько будет. Уже тысячелетия прошли, вот так вот. Мамы умирают, дети остаются, вырастают, новые дети опять умирают. И так вот люди уходят, уходят, уходят в вечность, а новое поколение живет. И бесспорно, беспрекословно, когда-то даже самые маленькие детки будут старенькими, и Танюшка будет старенькой, детки вот на передней лавочке. Не слышите, да? Дети, вот я уже заканчиваю. Валерия будет старенькой бабушкой. Вот пройдет время, у нее будут детки маленькие, а потом она, придет время, умрет. И это как вот в путь всей земли отходят, отходят, а детки остаются, вырастают, делаются мамами, папами. И тоже уходят. Вот так вот Бог устроил. Все мы во плоти. Друзья дорогие, и здесь очень много тайн. Ну вот хотя бы тайна. А будет ли человек после смерти еще во плоти? Ну, Библия об этом умалчивает. Значит, так мы должны считать, что однажды дана нам жизнь в этом мире, а потом суд Божий. Друзья дорогие, каждому, кто пока еще живет во плоти, предстоит явиться на судилище Христово, чтобы дать отчет, что сделал, живя здесь, на земле. Ну, за особых людей говорится, что второй раз являлись. Вот Илия еще раз вошел в тело. Это был Иоанн Креститель. Иисус Христос говорит, если хотите принять, то это есть Илия, которому должно прийти перед приходом Иисуса Христа. Некоторые особые, выдающиеся личности являются для особых целей вторично. Так Бог установил. Ну, Илии еще должно прийти. Особый такой исторический период еще придет. И его убьют, как вот и второй раз кончил он жизнь. Убили его, Ирод убил. Но это тоже для нас тайна. А нам так вот намечено Богом один раз прожить здесь во плоти. И апостол Павел говорит, я буду заканчивать, послание Коринфянам. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Вот мы, находясь в этой хижине, то есть... В этом домике, маленькая хижина – это маленький домик. Вот нашу плоть, в которой мы находимся, Павел называет хижиной, маленьким домиком. И у всех нас есть этот домик. У кого-то он побольше, у кого-то поменьше, у кого-то постарее, у кого-то поновее. Но у всех есть домик. И мы живем в этом домике. И апостол Павел говорит, мы воздыхаем, то есть вздыхаем, томимся, переживаем. О чем? Потому что хотим выйти из этого домика, душа хочет выйти, и не потому, что совлечься, не потому, что просто выйти, а чтобы облечься, то есть, чтобы получить бессмертное тело. Бог обещает нам, после того, как разрушится эта хижина, Бог обещает нам новое тело, бессмертное, без болезней, и которое будет жить на небе. Воздыхаем под бременем, потому что хотим, не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное было поглощено жизнью. На сие самое и создал нам Бог, и дал нам залог Духа. На что это? На сие самое. Братья и сестры, ну, два здесь. Вот на эту тоску по небу Бог создал нас. Это естественно для каждого христианина иметь внутреннюю тоску по небу, воздыхание, желание облечься в новую хижину. На это создал нас Бог. И второе, вот для этого-то нас Бог и создал. Не для того, чтобы мы пожили здесь, умерли, и наша хижина разрушилась и разложилась, черви ее съели, а на то, чтобы жить вечно, чтобы облечься в новое наше жилище. Друзья дорогие, это великое, удивительное обещание Бога для каждого из нас, живущих вот в этом теле. Очень многие боятся, все боятся ухода, выхода из этого тела. Так Бог устроил. Это наши инстинкты. Мы боимся смерти. Мы не хотим умирать. Но для христианина есть утешение и надежда, что после того, как выйдем мы из этой хижины, Бог нам даст новое тело. Как вот Иисусу Христу. Христос первенец. Он получил новое тело. Нетленное тело. То есть, которое не разлагается, которое будет жить вечно. И вот как Христос прошел этот путь от воплощения до принятия этого бессмертного, нетленного тела, так и нам этот путь открыт. Этот путь и через Голгофу, и через покаяние. Другого пути нет. Только тот путь, который проложил Иисус Христос. Для этого Он и воплотился, чтобы нас, Он называет братьев, братьями, чтобы открыть нам путь к нетлению, к жизни вечной. Друзья дорогие, и только Иисус может, открыл нам, только Он гарантирует. И другие люди ничего не знают. Они только могут мудрствовать, умничать, а, собственно-то, никто ничего не знает. Как вот мы родились, стали осмысливать себя и уходим из этого мира. И только один Иисус Христос, который является Богом, пришедшим во плоти, Он открывает эту тайну жизни, тайную, необходимую всем нам, тайну, которая является утешением, великим утешением для всех живущих, что хижина, которую мы имеем, она разрушается, но Бог обещал нам нетленное тело. Он не называет уже это хижиной, потому что, может быть, правильно назвать дворцом, но тело, которое мы будем иметь, намного лучше, превосходнее этого, в котором мы воплотились. Так что вот это тоже тайна. И отчасти Бог нам открыл. Благодарение Господу за все. Сейчас мы прославим Господа за Его рождение, за то, что Он нам дал столько радости и утешения вот в эти праздничные дни. Аминь. Будем молиться. Спасибо.